Глава 26. После того, как общая шумиха в связи с заселением в дом утихла, я разложил свои немногочисленные вещи, уселся за стол у окна своей комнаты. Задумчиво посмотрев на улицу, отметил про себя, что пейзаж почти такой же, как и в интернате. Разве что там был вид на лес, а тут сначала шли несколько десятков частных домов, и лишь потом виднелось зеленое море из крон деревьев. Учитывая, что сейчас только начиналась весна, то запах от цветущих садов пробивался даже сквозь почти полностью закрытое окно. Раньше бы я просто наслаждался видом, но сейчас мне было не до того. Все мысли занимал беспокоящий меня факт. Я-то на свидание договорился, но вот что на нем делать, понятия не имею. Срочно нужен был совет. Включив встроенный в стол компьютер, я сделал несколько запросов в интернете. Никогда не думал, что буду искать ответы на простейшие вопросы, типа «Как провести первое свидание?», «Куда сводить девушку погулять в столице?», «Какие есть красивые пейзажи?», ну и тому подобное. Причем, чем больше я читал, тем больше понимал, что, судя по всему, данные разделы посещали в основном либо такие, как я, либо любители подшутить. В общем, дельных советов не было. Одна сплошная ерунда. И что делать? Нужен срочно совет. Вот только у кого его спросить? Ребята отпадали сразу. Там такие же опытные в данном вопросе, как и я сам. Разве что Рэм. Но спрашивать совета у того, кто 30 лет провел в лесах альвов, как по мне, не очень хорошая идея. Идеально подошел бы Айзик. Уж он-то точно знает, куда лучше всего сводить девушку, да и произвести впечатление. Но, увы, с нами теперь его нет, да и, если честно, желания говорить с ним у меня не было. Его мотивы я понимаю, но не одобряю методы. И что теперь делать? Кто сможет мне помочь? Именно в этот момент взгляд остановился на иконке связи с сестрой. А ведь это идея. Кто сможет лучше всего понять женщин? Только одна из них же. Решено. Соединение пришлось ждать минут 5. Да и потом Анька активировала связь лишь на пару минут, быстро поздоровавшись и пообещав, что через несколько минут перезвонит. Отключилась. Судя по всему, моя семейка в очередной раз переехала в другое место. С тех пор, как их, слава богу, эвакуировали из нашего родного города, соседней. Они все пытались подобрать приемлемое для себя жилище. Кажется, за те полгода, в течение которых я возрождался в медицинском центре, они уже успели раза 3 сменить место жительства, со слов Ани. С ними я уже связывался, но если с родителями по-прежнему были натянутые отношения и мне не очень хотелось с ними общаться, то вот с сестрой все было отлично. Возможно, я все еще никак не мог простить родителям того факта, что они меня отдали в интернат. Да, я понимаю, что у них не было выбора, но одно дело понимать разумом, а другое принимать сердцем. И вот с последним были большие проблемы. Как я ни старался, но перебороть себя так и не смог. «Приветик!» – сходу бросила Анька, как только я активировал связь. «Привет!» Еще раз за сегодня поздоровался я, невольно улыбнувшись от взъерошенного вида сестры. Судя по торчащим во все стороны кучерявым волосам золотистого цвета, небрежно наброшенному халатику и полному отсутствию косметики, сестра либо только что проснулась, что странно для вечернего времени суток, либо только недавно из душа. Ее зеленые глаза сверкали чересчур ярко и, я бы сказал, азартно для того, кто только что проснулся. А значит, она куда-то собирается. «Что-то случилось?» Быстро спросила она, при этом бросив взгляд в сторону часов. Кажется, кто-то куда-то еще и спешит. «Да не то, чтобы случилось», не очень уверенно произнес я. «Просто я подумал, что ты сможешь помочь мне советом. Вот и позвонил. А ты что, куда-то спешишь?» «Ага», тут же заявила она. «Я тут недавно с таким классным парнем познакомилась». Промычала она, закатив мечтательно глаза. «Красивый, обходительный. У нас сегодня уже четвертое свидание. Так что, как ты понимаешь, времени у меня в обрез. До свидания всего 3 часа осталось, а я еще и близко не готова». 3 часа? Изумленно уставился я на нее. «Вы что, собрались ночью встречаться? Да и что можно надевать 3 часа? Ты там что, на другой континент собралась?» «Ох уж эти мужики!» – покачала она головой с упреком, глядя на меня. «Никакого понимания вопроса». «В смысле?» – удивился я. «Вроде как раньше ты так долго на свидание не собиралась». «Во-первых, сегодня необычное свидание, а с возможным приятным продолжением у него дома». С намеком многозначительно посмотрела на меня Аня. Я сначала не понял, что она имеет в виду, а когда дошло, то, сам того не желая, покраснел. Между тем, моя сестра продолжила. «Во-вторых, возможно, он познакомит меня со своими родителями, значит, я должна выглядеть идеально. Теперь понятно?» «И что, для этого нужно 3 часа?» – удивился я. «Да и разве первое сочетается со вторым?» «Нет», – тяжело вздохнула она. «Но ведь вы, мужики, совсем деревянные, а эти ваши попытки сделать приятный сюрприз только добавляют головной боли. Нет, чтобы сразу сказать, куда пойдем, вы начинаете играть в таинственных и загадочных», – презрительно фыркнула она при этом. «Ты запоминай, вдруг пригодится, а то познакомишься когда-нибудь с девушкой и тоже будешь ее мучить, как меня мой парень». «Мучить? Просто он хочет, возможно, сделать тебе приятный подарок», – не очень уверенно возразил я. «В гробу я видела такие подарки», – весело произнесла она. «Запомни, мой глупый братишка, для каждого случая нужна соответствующая одежда». Сестра на секунду замолчала, а после мечтательно добавила. «А иногда и не только одежда». «Как-то у вас слишком сложно», – покачал я осуждающе головой. «Не проще надеть джинсы и футболку? Чего мучиться?» «Ох и глупенький же ты», – снисходительно улыбнулась она. «Запоминай, а лучше записывай. Для похода на природу как раз-таки и подойдет названное тобой. Но уже в город нужно надевать легкое платье, судя по погоде», – рассудительно продолжила она, приложив задумчиво указательный пальчик к губам. «Для того, чтобы познакомиться с родителями, нужно строгое и почти официальное платье. А вот для того, чтобы продолжить вечер уже наедине, нужно открытое и соблазнительное платье или блузка». «Стоп!» – резко выкрикнул я, будучи уже конкретно красным. Иногда эта ее привычка считать меня чуть ли не подругой приводила к смущающим разговорам или упоминаниям. «Достаточно, я все понял. Давай без подробностей». «Ой, какие мы скромные!» Лукаво улыбнулась она и, нахмурившись, добавила. «Вот только таких вот скромных девчонки не любят. Стань уже мужиком, а то так и останешься девственником». «Аня!» – гневно выкрикнул я, а то ее уже конкретно начало заносить. «Ой, да ладно тебе!» Беспечно махнула она рукой, но тут ее взгляд упал на часы, и она, испуганно вскрикнув, быстро выпалила. «Все, целую, люблю, я побежала, пока!» «Пока!» – тяжело вздохнул я, вот так всегда с ней. Вроде звоню поговорить о своих проблемах, а в итоге говорим о ней. «Ах, да, совсем забыла!» – остановившись на секунду, произнесла сестра. «Ты чего звонил-то?» «Да, ничего особенного», – обреченно произнес я. «Просто хотел твоего совета по поводу свидания. Беги уже, а то опоздаешь». «А, ну ладно, до связи». Явно даже не услышав меня, будучи полностью в своих мыслях, кивнула она головой и отключилась. «М-да, вот и спросил совета, называется. Хотя кое-что полезное в ее словах тоже есть. Вот только как сообщить о том, куда мы отправимся, если я пока и сам этого не знаю?» Впрочем, мои раздумья оборвал вызов от сестры. Она чего-то забыла сообщить?» – подумал я, активируя связь. «Еще раз повтори, что ты только что сказал?» – сосредоточенно спросила сходу Аня, пристально глядя на меня. Растерялся я от такого напора. Ну, сказал, беги, а то опоздаешь. Не, до этого, требовательно заявила она. Ты о чем? Удивился я. Мне послышалось, или ты сказал, что идешь на свидание? Грозно произнесла она. А, ты об этом? А чего-то смутился я и сумбурно добавил. Ну, как бы, да, есть такое дело. Чего? Резко заорала она так, что я судорожно бросился сразу делать звук потише, а то так и оглохнуть можно. «Да не ори ты так!» – возмутился я, глядя на ошеломленное лицо сестры. «Не орать? Ты что, с ума сошел?» – возбужденно и громко возразила она. «У моего братца наконец-то появилась девушка! Это же просто мировое событие года или даже столетия!» «Ой, да ладно тебе уже издеваться!» Хмуро буркнул я в ответ. «И пока еще у меня девушки нет. У нас только первое свидание будет завтра». «Обалдеть!» Радостно захлопав в ладоши, заявила она, после чего тут же умостилась поудобнее в своем кресле, залезая на него с ногами и требовательно посмотрев на меня, заявила. «Ну, давай, рассказывай». «Что?» Удивился я. «Все!» – категорически рубанула она рукой. «Я хочу знать все. Кто она? Где познакомились? Как она выглядит? А лучше даже сразу скинь видосик. Кто ее родители? Где училась? Где родилась? Какой...» «Стоп!» – резко остановил я этот словесный водопад, который с каждой секундой становился все быстрее и быстрее. «Ты ее знаешь и так. Это Мелинда». «О-о-о!» Многозначительно протянула она. «Так ты, наконец, решился признаться своей тайной любви!» «С чего это она, моя тайная любовь?» Опешил я от такого поворота. «Ох, и видел бы ты себя со стороны, когда о ней рассказывал!» Лукаво улыбнулась она в ответ. «Такая вся розе такая! Ну, просто идеал любого, как ни посмотри!» «Да не было ничего такого!» Возмущенно возразил я. «Чего ты придумываешь? И вообще, ты там на свидание не опаздываешь?» «Ай, ну его!» Легкомысленно махнула она рукой. «Ничего страшного, подождет меня. Чай не сахарный, не растает. Ты лучше расскажи, как это произошло?» «Что это?» Изумленно посмотрел я на нее. «Ну как это?» Возмутилась она. «Как ты ее на свидание пригласил?» «Да нечего там рассказывать», смутился я. «Просто шли в новый дом, который купили недавно для команды, ну и по дороге я ее и пригласил завтра прогуляться, посмотреть столицу». «Прости, посмотреть что?» – насмешливо спросила она. «Столицу? Вы что, здание никогда не видели? Или роботов? Че там смотреть? И это ты романтическим свиданием называешь?» «Да блин, не знаю я, куда пойти!» Рассерженно бросил я в ответ. «Ой, какие мы злые сразу стали!» Ехидно произнесла Аня. «Смотри, не лопни от злости!» «Опять ты начинаешь!» С упреком посмотрел я на нее. «Ладно, ладно, успокойся уже!» Хмыкнула она. «Так что там насчет романтического свидания? Будете ходить и рассматривать здания?» «Я тебе, собственно, из-за этого и звонил!» Обиженно заявил я. «Мне нужен совет. Куда пойти?» «Это да. Это ты правильно сделал». Деловито покивала она головой с довольным и гордым видом. «Только сестра может спасти такого глупенького братца, как ты». «Опять?» Вздохнув, устало посмотрел я на нее. «Все-все, молчу-молчу». Улыбнувшись, помахала она руками. «Вот только тебе не только нужен совет, куда идти, но... и что делать, о чем говорить, как себя вести, да и потом, самое главное, конец свидания!» Торжественно заявила она, приподнявшись в кресле и подняв вверх указательный палец. «И поцелуй!» «Чего?» В шоке уставился я на нее, заикаясь и смущаясь добавил. «Какой еще поцелуй?» «Обычный», – категорически заявила она. «Пока, конечно, самый обычный и скромный, но мало ли, может, и страстный. «Аня!» — покраснев так, что чуть не закипел, прикрикнул я. «У нас первое свидание!» «И что?» Состроив невинные глазки, посмотрела она на меня и театрально заморгала. «Все зависит только от тебя и больше никого. Если свидание будет вау, для нее, естественно, то чего бы и не поцеловаться». «Ты опять?» — с упреком посмотрел я на нее. «А чего ты стесняешься?» — спокойно возразила она. «Вроде как уже взрослый парень, прошел через монстров и мир альвов, а смущается, словно малолетний подросток. Взрослее надо становиться, братик, взрослее!» «И ничего я не смущаюсь», — огрызнулся я, хотя и понимал, что она абсолютно права. «Рада это слышать», — сказала сестра, иронично глядя на меня. «Так что, готов слушать мудрую и опытную сестру?» «Готов», — обреченно произнес я, готовясь к очередной лекции в исполнении Ани. «В любом случае, хоть какой-то совет, и то хлеб». «Значится, так-с», — сосредоточенно произнесла она, при этом что-то активно печатая на своем компе. «О, нашла! Отличный вариант! Вот смотри, скинула тебе!» Я открыл ссылку, которую она мне прислала, и на мгновение замер на месте. Вид, видимо, снятый с дрона, открывался просто потрясающий. Весь город на ладони, и не только он. Лес, холмы и небольшие горы. Очень красиво. Вот что-что, а вкус у сестренки явно имеется. «Это как раз недалеко от вас. Гора Асур называется», — довольно произнесла она. 20 минут на подземке и еще полчаса на капсуле вверх. И вуаля! Вы на месте. Идеальное место для того, чтобы побеседовать, посмотреть на природу, а заодно вкусно пообедать». «Мне туда что, еще и еду тащить?» — удивленно уставился я на нее. «Было бы нужно, потащил бы», — уверенно, словно приговор, сказала Аня. «Но тебе повезло. На этой горе есть шикарный ресторан, один из лучших в столице. Вот только столик забронируй уже сейчас». «Почему?» «А ты как думаешь?» — насмешливо спросила она. «Не вы одни такие умные. Хотя нет, лучше я сама забронирую, а то ты еще выберешь, что попало. Вы на сколько договорились?» «На 10 утра». «Так рано?» – изумленно произнесла она. «Обалдеть! Ладно, тогда закажу столик на 2 часа дня. Как раз вы к этому времени уже находитесь и насмотритесь. Да, кстати, не забудь предупредить Мелинду о месте, куда вы направляетесь». «Зачем?» – удивился я. «Да и как я это сделаю?» «А Джек глупенький!» – улыбнулась Аня и уже поучительно продолжила. «Напиши ей сообщение, что-то наподобие такого. Ты не против посетить прекрасное место на горе Асур, великолепные виды на весь город и природу вокруг. Понял?» «Угу», — сосредоточенно кивнул я, быстро набирая предложенный текст и отправляя его на номер Мелинды. «Что, уже отправил?» — иронично спросила она, на что я только согласно кивнул. «Вот и отлично». «А обязательно было предупреждать?» – осторожно спросил я. Мне действительно казалось, что устроить сюрприз намного лучше. «Ну, давай подумаем», – ехидно протянула она. «Вот, допустим, завтра утром ты такой выходишь из дома и видишь свою прекрасную избранницу в легком платье на шикарных туфлях-шпильках. Красиво?» Впрочем, ответа от меня она не ждала, продолжив. «А теперь представим, как этой бедной девочке придется весь день провести на этих шпильках. Представил? Так вот, я тебе по секрету скажу. К вечеру у нас после такого хождения остается только одно желание. И это не поцелуй или еще что-то. Есть только одно истинное желание – зайти побыстрее домой и скинуть проклятые туфли куда подальше». «Если они настолько неудобны, то зачем вы их носите?» – недоуменно уставился я на нее. «Эх, что только не сделаешь ради красоты!» – тяжело вздохнула Аня. «Приходится чем-то жертвовать». «Да, но Мэл у нас медик, Ей достаточно применить заклинание, и все, усталость пропадет», — возразил я. «Ага, вот так она тебе и покажет, как устала и как ей тяжело», — хмыкнула ехидно Аня. «Будет терпеть до победного, это я тебе гарантирую». «Странные вы», — пожал я плечами. «Зачем мучить себя? Не понимаю». «Ну так еще бы», — презрительно фыркнула она. «Куда вам, мужикам, нас понять? У вас только одно на уме». «Это ты о чем?» – удивился я. «Да так, мелочи жизни», – отмахнулась она. «Ладно, давай продолжим. А скажи-ка мне, братец, о чем ты с ней будешь говорить?» «Не знаю», – подумав, печально признался я. «Мы и так друг о друге почти все знаем». «А твой поход у альвов? Она его весь знает?» Наморщив лобик, спросила Аня. «В общих чертах, да», — не очень уверенно произнес я. «Вот и вспомни, там смешные или нелепые ситуации», — твердо произнесла она. «Не надо только описывать сражения и твои бои. Можешь рассказать о природе, если ничего смешного не было. Ты понял?» «Наверное, да», — сомнением произнес я. И тут пришло сообщение от Мелинды. «Хорошо. Я согласна». «Она согласна», – растерянно произнес я. «То есть она...» «Да поняла я уже», – отмахнулась сестра. «И так было понятно, что согласится. Тоже мне новость». «Так, на чем мы остановились? Ах, да, точно, разговор. Значит, о чем говорить, ты уже знаешь. Теперь еще запомни три главных правила. Первое. Любой девушке приятны комплименты, но в меру. Раз в час обязательно похвали ее внешний вид. Как именно? Сам подумай. Например, ты сегодня выглядишь потрясающе. Если она сменит прическу, то обязательно добавь. И тебе очень идет эта новая прическа», — вдохновенно пояснила сестра, а после серьезно спросила. «Понял?» «Понял, понял», — вздохнув, ответил я. «Как же с вами иногда сложно. А что, нельзя просто быть самим собой?» «Это как это?» — изобразив удивление, театрально взмахнула руками Аня. «Молчание и мычание на протяжении всего свидания? А еще глупые фразочки типа...» Дальше сестра попыталась изобразить грубый мужской голос. Получилось не очень, но зато показательно. Ну ты это... как его? Классно выглядишь, вот...» После чего уже нормальным голосом продолжила. «Так, что ли? Можешь не отвечать, и так все понятно. Лучше слушай и запоминай, а то времени у нас мало, а информации для тебя много. Итак, правило номер два. Если девушка что-то рассказывает, то ни в коем случае ее не прерывай. Это жутко бесит и раздражает». «То есть вам можно, а нам нельзя?» — иронично спросил я. «Ну, если хочешь обидеть девушку, то вперед, мой герой. Испортишь свидание, и второго шанса может не быть», — серьезно произнесла сестра. Видимо, для нее это была больная тема. Даже слегка обиделась, по-моему. «Хорошо, хорошо, я понял свою ошибку», — попробовал я отшутиться. «Вот и молодец», — довольно кивнула в ответ Аня. «Теперь последнее, третье. Намеки». Вот тут сестра поморщилась и с явной неохотой продолжила. «Вообще-то о таком не принято говорить, да и, если честно, сама понимаю, что это не очень красиво, но, увы, ничего поделать не могу. Вот хоть убей меня, но прямо что-то попросить или намекнуть не смогу». «Ты сейчас о чем?» — с непониманием смотрел я на нее. «Как тебе пояснить?» — задумчиво приложив указательный палец к губам, задумалась сестра. «Честно говоря, даже не знаю. Тут уж тебе придется положиться на интуицию. Увы, но помочь тебе здесь я не смогу. Сама иногда путаюсь в собственных желаниях. Вот иногда скажу вслух, что как-то прохладно, а в реальности мне просто захотелось, чтобы меня обнял мой парень и прижал». В этом месте она мечтательно улыбнулась, но тут же серьезно добавила. «А иногда это просто констатация факта, и так во многих вещах». «Ты уж извини, но что-то я запутался», — растерянно произнес я. «Как эти ваши намеки определить?» «Да никак», — просто пожала она плечами. «Я же говорю, доверься интуиции, да и хватит уже об этом. Давай к самому важному перейдем». «К чему это?» — с подозрением посмотрел я на нее чересчур довольное лицо. «Конечно же, к поцелую», — торжественно объявила она. «Вот этому меня учить не надо, как-то сам разберусь», — тут же категорически возразил я. «Да ты что? Честно, что ли? Думаешь, прочитал или посмотрел, как это делают другие, и сразу все понял?» — явно ерничая спросила Аня. «Нет, братец, так ты точно все испортишь, а ведь первый поцелуй — это самое важное и незабываемое», — мечтательно закончила она, витая в облаках, но уже через мгновение резко стала серьезной. «Естественно, только для нас. Вам, мужикам, всегда на первый поцелуй все равно. Чурбаны, они в пустыне чурбаны, бесчувственные». «Кто бы говорил, с таким набором условностей и правил для первого свидания», — ворчливо возразил я. «А что ты думал? Все просто будет?» «Нет. Хочешь сердце завоевать? Будь добр, приложи усилия», — насмешливо произнесла она. «Ладно, вернемся к важному». «Я же сказал, что сам разберусь», — тут же возразил я. «Ага. Например, укусишь девушку или стукнешь зубами», — сарказмом произнесла она. «Это, я тебе скажу, то еще удовольствие. Врагу не пожелаешь. Или начинаете лезть своими руками куда не нужно. Не то, чтобы это было всегда неприятно, но на первом свидании точно лишнее. Я уже молчу о попытках задушить поцелуем. Мол, чем дальше, тем лучше. Ужас, да и только». «Ты так говоришь, будто все мужики не умеют целоваться, а вы все такие умные и умелые, что сразу с пеленок умеете все делать правильно», — ворчливо возразил я. «Вот тут ты абсолютно прав», — задумчиво произнесла она. «Твоя Мелинда такая же, как ты, неумеха. И если честно, то это проблема». «Да нет никакой проблемы», — возразил я, слегка повысив голос. Мне эта тема разговора не нравилась все больше и больше. «Спасибо за советы, но с поцелуем, если он будет, мы как-нибудь сами разберемся без советчиков». «Ух ты, какой агрессивный!» — с иронией произнесла Аня. «Ладно, ладно, разберетесь сами». И уже серьезно добавила. «Вот только запомни одно. Торопиться не надо. И это действительно очень важный момент. Действуй нежно и не спеша». «Ты опять? Тебе не пора на свидание?» — прервал я ее. «Эх, вечно ты торопишься и не хочешь слушать старших. Впрочем, ты прав, мне действительно уже пора», — покачала головой сестра и уже бодрее добавила. «Но я все равно рада за тебя, братишка. Удачи тебе и не подведи». «Спасибо, и тебе тоже», — улыбнулся я в ответ и отключился. Может, Аня иногда и перегибала палку, но она все равно оставалась моим самым близким человеком из родных. К тому же, надо признать, ее советы мне явно пригодятся. Наверное. Мелинда – непредсказуемая дама. Ох, чувствую, завтра будет тот еще день.